Глава 30. Мила. Одевшись, я бегу на кухню как можно скорее. Что ж, Елизавета Радиславовна, будем вас убеждать. Я захожу к поварам. Двое мужчин в униформе устремляют на меня взгляды. На плите дымятся омлеты, каши. Отдышавшись, говорю: «Сегодня готовим другой завтрак». Тот из поваров, что старше, смотрит на меня, подняв бровь. «Да? Хозяин ничего не говорил». Я заламываю пальцы на руках. «Хочу сделать сюрприз. Помогите мне». Мужчины переглядываются. «Без проблем, хозяйка. Командуйте». Я довольно хлопаю в ладоши и потираю руки. Беру из кладовки необходимые ингредиенты, и в три пары рук мы приступаем к готовке. В списке Демида я читала, что его любимая еда — это мамины драники. Она готовила их раз или два в его детстве, пока эта обязанность окончательно не перешла к наемному персоналу. А вот Демид до сих пор вспоминает мамину стряпню с улыбкой. Я, как Елизавета Радиславовна, конечно, приготовить не смогу, потому что не знаю, как это делала она. Но у меня есть старый рецепт, которому меня научила бабушка — драники с сыром и зеленью. Пока я занимаюсь главным блюдом, натирая картофель, повара все же заканчивают свой овощной салат как дополнительное блюдо. Параллельно с готовкой завариваю черный чай по своему фирменному рецепту. Большой кусок лимона бросить на дно чашки, засыпать сахаром и растолочь содержимое до густой смеси. Сверху залить заварку и кипяток. Размешать сахар. Все. Вкуснейший чай готов. Я иду вместе с домработницей в столовую, чтобы преподнести завтрак. Любимое блюдо и любимый напиток моего мужа, но в моей особенной подаче. Надеюсь, свекровь оценит этот жест как проявление заботы и любви. А если уж она и про это скажет, что такое поведение — позор и работа обслуги, то я выскажу ей все, что думаю на этот счет. Демид слегка удивляется, увидев меня с тарелкой в руках, но тут же улыбается. «Доброе утро, Елизавета Радиславовна!» «Приветствую, свекровь!» И пока домработница ставит перед ней тарелку, я оставляю перед Демидом его порцию. «Захотелось порадовать тебя, любимый». Наклоняюсь и целую его в щеку. «Ты помнишь?» — он удивляется. «Конечно, только это по моему рецепту. Скажешь, как тебе?» Я сажусь на свое место рядом с мужем. Свекровь сидит по другую сторону от нас и оценивающе разглядывает мою стряпню. «Когда-то я тоже готовила драники», — говорит она, отрезая кусочек. «И у тебя отлично получалось, мам». «Еще бы!» Елизавета Радиславовна довольно вздергивает подбородок. «Ладно, попробуем, чем меня удивит невестка». Я в этот момент замираю. Конечно, мне хотелось угодить Демиду, но и реакция его матери мне интересна. Свекровь пережевывает кусок, и по ее лицу непонятно, нравится ей или нет. «И ты сама это готовила?» — спрашивает у меня. «Да». «И будешь готовить, когда появятся дети?» Я пожимаю плечами. «Почему бы и нет?» Она мотает головой. «Нет, не будешь. Материнство — тяжелое бремя. Ребенок будет забирать все твои силы». Глубоко вздыхаю и уже открываю рот, чтобы ответить, что не согласна. Но Демид поглаживает меня по руке под столом, как бы успокаивая. Я еще раз глубоко вздыхаю, решив ответить помягче. «Уверена, ребенок будет так же много отдавать. Любовь, например». «Это правда», — кивает она. Я даже напряглась от ее ответа. «Ничего себе, просто согласилась? Ну ладно». «Очень вкусно, любимая», — переводит тему Демид. Смотрю на его тарелку, а он уже съел половину. Любимый меня назвал, еду похвалил, и свекровь не отчитала за то, что я приготовила завтрак сама. Отлично. Моя идея удалась. По-моему, как со стороны, так у нас с Демидом полная идиллия. Надеюсь, после этого завтрака у Елизаветы Радиславовны станет чуть меньше сомнений на наш счет. После еды я переодеваюсь, и мы с Демидом вместе едем на работу. Мне показалось, что за эти 3 дня в особняке прошла целая жизнь, и сейчас так непривычно возвращаться в офисные декорации. Я ожидаю, что Демид, как и прежде, нагрузит меня работой, но он не дает мне почти никаких задач, кроме мелочей, вроде сходить поставить подпись сотрудника на документе. Внезапно у меня появляется куча свободного времени, к такому я не привыкла. От нечего делать читаю чат и переписываюсь с бывшими коллегами из турфирмы. Мы договариваемся пообедать вместе. Встречаемся с девчонками в кафе рядом с офисом, и они заваливают меня восторженными комментариями. «Мила, как ты вышла за него замуж?» — чуть ли не выкрикивает Юля. «Мы всего-то на недельку улетели в Турцию». «А у него есть друзья? Познакомишь?» — шутит Даша. Я смеюсь и говорю то, что придумала заранее, ведь о контракте рассказывать нельзя. Мы случайно встретились в офисе, и все, любовь с первого взгляда. «Ну как это случилось? Он просто шел мимо, увидел тебя и жениться предложил?» Не унимается Юля. Демид спешил, я придержала лифт. Мы разговорились, пока ехали, а вот и все. «С ума сойти!» Коллега хлопает ладошками по коленям. «Да, так бывает, Юль!» Вступается Даша, смекнув, что я не расскажу каких-то подробностей. «Любовь она такая! Никогда не знаешь, где тебя ждет. Да, Мил?» «Именно». Перед уходом из кафе Даша отзывает меня в сторону. «Не знаю, как у вас все так закрутилось, но я рада за тебя. Если такой мужчина, как Беркутов, любит тебя, большего для счастья желать нельзя». «Спасибо, Даш. Я знаю, что моя бывшая наставница не завидует. Она сама много лет в счастливом браке. А еще Даша прямолинейная и искренняя. И мне приятно, что сейчас рядом со мной оказался такой человек. Мы обнимаемся на прощание, после чего я возвращаюсь в офис. Рабочий день проходит для меня налегке. В свободное время я продолжаю слушать аудиокнигу по этикету и читаю чаты в соцсетях. Вечером мы с Демидом приезжаем домой. Свекрови не видно. «Мама уехала по делам», — объясняет мне. «У меня сегодня встреча с друзьями. Мы будем в серой гостиной. Найдешь чем заняться?» «Конечно». «Если понадоблюсь, заглядывай к нам». Демид уходит, а я направляюсь в комнату и, сбросив одежду, залезаю в ванную. Слушаю приятную музыку и думаю о том, что я не на шутку влюбилась в Демида. Да-да. Больше нет смысла это отрицать. Но что он чувствует ко мне? С одной стороны, мне кажется, что он настроен ко мне серьезно. Но с другой, я прекрасно понимаю, а с чего бы? Мы с ним такие разные. Из абсолютно противоположных миров. Он привык к таким девушкам, как его бывшая, Аня. Но не к таким, как я. От размышлений меня отвлекает звонок бывшего. Не знаю, зачем наберу трубку. «Поздравляю со свадьбой!» — раздается приторный голос Эдика. «Спасибо». Отвечаю, недоумевая, что ему надо. В друзья набивается. «Я после встречи не поверил, что у тебя что-то может быть с олигархом. Думал, он случайно сбил тебя на своем Роллс-Ройсе или что-то еще, и в качестве компенсации согласился притвориться твоим женихом. Ну, о вашей свадьбе во всех новостях говорят. Это высший пилотаж, Милка. Не зря я тебе изменил. Смотри, как ты поднялась». «Ты придурок?» Не выдерживаю. «Это комплимент». Эдик то ли пьяный, то ли издевается из зависти, что я свою жизнь устроила. Пошел в жопу. Я сбрасываю звонок, больше я ему не отвечу. И вот опять мои мысли подтверждаются. Ни бывший жених, ни бывшие коллеги не верят, что такой, как Беркутов, мог жениться на мне. Но они не знают про контракт. Если бы не эта бумажка, я бы была не нужна Демиду. Он не против поразвлечься со мной, это я уже поняла. Но почему же мне так отчаянно кажется, что между нами есть что-то настоящее? Может, я просто хочу так думать и выдаю желаемое за действительное? После ванны я одеваюсь и сушу волосы. Демид уже отдыхает с друзьями, а у меня никаких планов нет. Поэтому, поговорив с мамой по телефону, иду бродить по особняку. Я живу тут 3 дня и даже не была во всех комнатах. Мне никто не запрещал, почему бы не сделать это сейчас? Обхожу весь 2-й этаж, здесь много гостевых спален и комнат для отдыха. Красивые балконы, лоджии, большие залы, как для приема. На 3-м этаже большая библиотека, спортзал и еще несколько спален. Осмотрев 2 этажа, я спускаюсь на 1-й. Он самый оживленный. Тут снуют домработники, и комнат здесь больше всего. Я нахожу 1, посвященную футболу. А в ней расположился диван из коричневой кожи и большой экран для просмотра фильмов. На полочках лежат стопки дисков с записями лучших матчей, фигурки, футбольный мяч с автографом за стеклом с подсветкой, на стенах флаги и щиты с символикой футбольной команды и прочая фанатская атрибутика. Теперь я понимаю, насколько сильно Демид любит футбол и команду, за которую болеет. Я продолжаю гулять по дому. Исследовав еще несколько комнат, открываю очередную дверь и понимаю, что оказалась серой гостиной. Той самой, где Демид собирается с друзьями. И кажется, мужчины не ожидали, что я застану их врасплох.